Глава 80. Восток. Пробудившихся богов до сих пор окружал густой туман сонливости. Синий камень его развеял. Стоило Думаи прижать его к чешуе, как Фуртия смогла унюхать в долине глубокое черное озеро, окруженное следами ночевок северных хюронцев, и проломить на нем лед. Едва она погрузилась в воду, стала затягиваться рана на гребне. Дракана подолгу спала, а просыпаясь, ловила для них серебристых рыб. С Никией Думаи разговаривала только по необходимости. Та в кои-то веки отвечала услугой за услугу. Она на долгие часы скрывалась в лесу у озера, охотилась на оставшихся оленей и птиц. Вернувшись, молча с потухшими глазами разделывала добычу и жарила на вертеле. Всякий раз, как они укладывались на ночь, Думаи хотелось извиниться, и всякий раз упрямая гордость душила слова. Так было лучше. Она поверила голосу из сновидений, а он ее предал. Хорошее напоминание, что и Никии нельзя доверять. Как бы ни были сладкие ее поцелуи, она оставалась серебряной. И неважно, что она спасла тебе жизнь. Важен теперь был только Сейки. Путешествие обернулось ужасной ошибкой. На седьмой день Фуртия смогла взлететь, и они оставили север позади. Дракана снова перенесла их через разбитый пролив и повернула вдоль побережья империи 12 озер. Она знала дорогу к дому. Думаи то задремывала, то просыпалась. Ее телесные раны заживали, но истощали силы. «Сестра?» Думаи проснулась на полпути к промежуточному миру. Усталость растопила темный лед сознания, пропустив в него голос извне. «Ты еще смеешь звать меня сестрой?» Дыхание сперло у нее в груди. «Я не понимаю. Ты так долго не заговаривала. Мне было одиноко без твоего голоса. Даже не думай снова заманить меня своим». Думаи впервые повернулась спиной к потоку. «От меня ты больше ничего не получишь». Не дав обманщице ответить, она стряхнула с себя сон и почувствовала холодные слезы на щеках. Настанет день, когда она сможет вспоминать о предательстве без слез. Великая императрица сумеет перерезать узы, связавшие ее с той сновидицей. Только бы поскорее. Вдоль моря солнечных бликов лежал темный туман. Когда проступил берег, Думаи вгляделась. Она чуяла и ощущала дым, еще не видя его. Он навис над островом, затмевая рассвет. Сейки стоял в огне. Яростные пожары сами собой порождали ветер и тучи. Думаи видела убегавшее от ревущей огненной стены стадо оленей. Видела одинокого волка с опаленной шкурой. От горячего пепла кашель выворачивал ее наизнанку. Склонившись с седла, она разглядела на поляне двух драконов, изломанных, искореженных смертью. «Нет!» Никию тоже разбудил сухой кашель. При виде пожарищ она слабо вскрикнула в рукав. «Вот он, нижний огонь разбухшей земли!» Впервые за много дней заговорила Фуртия. Ее гребень замерцал в черном дыму. «Звезда еще не уронила слез, дитя земли!» «Знаю, великая!» Думаи проглотила слезы, но они выкатились снова. «Знаю!» Должно быть, змеи добрались до Сейки не так давно. За береговой линией под Фуртией замелькали невредимые поля и деревья. Люди бежали к столице. Причину Думаи поняла, когда вдали показалась Антума. Несколько драконов собрались кругом, обороняя гору Ипьеда и долину Районти. Среди защитников была Тукупа Серебряная. Фуртия проплыла между ними ко дворцу и опустилась в главном дворе. Думаи спрыгнула на землю. Дорожки мелькали под ногами. Попались несколько придворных, зажимавших рты мокрой тканью, но Думаи их не заметила. У внутреннего дворца она остановилась подождать Никию. Стража в серых одеждах под броней закрывала нижнюю часть лица железными или кожаными масками. «Не подходить!» Один протянул руки за их мечами. «Во внутренний дворец хода нет!» «Где мой отец?» «Принцесса Думаи?» — изумился другой, ошарашенно взглянув поверх маски. «Вы живы? Почему бы нет?» «Вам следует увидеть речного хозяина». «Он в тронном зале», — сдавленно донеслось из-под маски. Думаи двинулась в указанном направлении, но еще успела услышать, как кто-то бормочет. «Великие квирики, что же теперь делать?» Никия шла за ней. «Думаи», — сказала она, — «серый при дворе, цвет траура». Думаи крепко сжала губы. «Его Величество, молчи!» Тронный зал обступали, смутно отражаясь в прудах, высшие вельможи. Думаи растолкала всех. Люди, узнавая ее, от шепотков переходили к возбужденному говору, расступались, и вот Думаи увидела радужный трон. Трон и сидящую на нем сестру. Сузумаи нарядили в светлые оттенки серого. Она тонула в мантии, почти черной. Голову венчала серебряная корона. Волосы до пояса ей расчесали и унизали морским жемчугом. Завидев Думаи, девочка выпучила глаза на ее отсыревшие меха, растрепанные волосы, лицо в синяках. «Сузу!» — проговорила не менее изумленная Думаи. «Принцесса Думаи?» — произнес знакомый голос, не дав сестре вымолвить ни слова. «Неужели это вы?» — Думаи напряглась. Она не успела заметить его за троном. Тень за спиной сестры. «Да, и ты, Никия», — сказал речной хозяин, каждой черточкой выражая облегчение. «Я уже не думал вас снова увидеть. Благодарение великому Квирике!» На нем была малая корона из речных раковин. «Мы обе вполне благополучны, отец». Никия встала рядом с Думаи, как рукав, натянув на себя свое придворное обличие. «Но зрелище воистину тревожное. Где император Йораду?» Ее вопрос рассек зал, и шепотки смолкли. «Наш двор поразил тяжелый удар. Во дворец пробралась шайка головорезов из провинции», — нарушил безмолвие речной хозяин. «Они требовали возмещения за проникшую на побережье болезнь. Болезнь, от которой краснеют руки и вскипает кровь. Они решили, что болезнь завезло лакустринское судно, доставившее арбалет для вас, принцесса Думаи. Супруга-соправительница Йекин предложила мне его в обмен на помощь, — сказала Думаи, — чтобы сражаться со змеями. Увы, эти провинциалы — грубая деревенщина, не ведающая ничего дальше своих полей. Они увидели пришельцев с большой земли и обвинили тех в своих бедах, что привело к мятежу, в котором погибли доставившие груз лакустринские солдаты. «Что?» — прошептала Думаи. Никия незаметно, но больно сжала ей запястье. «Стража порубила бунтовщиков, но они успели вломиться во внутренний дворец и заразить его величество. Он упорно сопротивлялся, но он был сын радуги», — тяжело договорил речной хозяин. «Его тело не могло вынести такой боли, такого жара». Думаи переводила взгляд с него на сестру, нутром чуя ловушку. «Это, несомненно, тяжкий удар для вас, принцесса», — вздохнул речной хозяин. «Я приношу самые искренние соболезнования». «Что сделали с его телом?» «Нам ничего не оставалось, как сжечь его», — ответил один из многочисленных купоза. «Мы еще не знаем, каким образом распространяется болезнь, Что еще мы могли сделать?» «Не бывало такого, чтобы сейкинских правителей сжигали. Его должно было уложить на жемчужное ложе и с баржей отпустить по реке в бескрайнее море. Вас не могли найти, и мы боялись, что вы в плену или убиты», пояснил речной хозяин, заламывая руки в показном отчаянии. «Государственный совет вынужден был возвести на трон вашу сестру, очевидную наследницу, как императрицу Сузумаи». В его устах даже переворот представлялся благоразумным. «Действительно, серебряные уста. Я драконья всадница, взрослая, старшая по рождению», выговорила Думаи, чувствуя, как Никия крепче сжала ее руку. «Сузумаи — девятилетнее дитя. Ваш отец был не старше, а показал себя блестящим правителем, как и многие дети радуги до него. Мы все здесь готовы помогать императрице Сузумаи и направлять ее советом. Надеюсь, и вы тоже». Он допустил в голос мягчайший упрек. «Принцесса, неужели вы, бывшая певица богов, потребуете признать ничтожным священный обряд возведения на престол?» Зал наполнился неодобрительным ропотом. Сузумаи с опаской поглядывала на новых подданных. «Извини, Думаи», — заговорила она, — «я не хотела занимать твой трон. Я думала, ты умерла». «Как видишь, жива», — с холодком ответила Думаи, — «надо было держать себя в руках. Я, как известил Государственный совет мой отец, гостила с частным визитом у своей бабушки». Годы трудов, замыслов. Фундамент, втайне заложенный ее семьей, снесен в считанные дни. Без императора Йораду не будет и теневого двора. Она, простодушная дура, покинула столицу в такое ненадежное время. Права была Никия, предостерегая ее. «Теперь, когда вы вернулись, — сказал речной хозяин, — я хотел бы представить вам на рассмотрение несколько дел величайшей важности, принцесса. Представьте. Здесь мой господин», — отчеканила Думаи. «При всех. Как пожелаете. Прежде всего, я должен оспорить ваше мнение, будто возраст подготовил вас к роли правительницы. Сузумаи всю жизнь провела при дворе, в то время как вы жили на горе. Вы мало знаете сейки. Вы побывали в Мозом Альфе, а гинуры не видели». «Отец», — с мягким как пух смешком проговорила Никия, — «вам, конечно, известно, что в путь принцессу Думаи позвала Фуртия Буревестница. А вы бы хотели, чтобы она отвергла призыв божества?» «Ни в коем случае, дочь. И тем не менее, наследница сейки покинула его в час нужды. Мы не можем жить, опасаясь подобного». Речной хозяин выдержал деликатную паузу. «Второй деликатный вопрос касается проникновения болезни на сейки. Принцесса, до вашего странствия по свету мы были в безопасности. Теперь нет. Мне больно об этом просить, но не покажете ли ваши ладони?» Думаи, не раздумывая, сунула ему руки. «Ах, ваши пальцы! С них ведь и начинается болезнь!» Думаи нахмурилась, услышав новые возмущенные возгласы. «Господин Купоза, пальцы я потеряла в 10 лет». «Люди могут в том усомниться, принцесса Думаи», произнес речной хозяин с таким вздохом, словно это повергло его в бездну отчаяния. «Змеи вселили страх во все умы. Думаю, вам лучше будет снова нас оставить ради вашей же безопасности, отправившись на Муисиму». «Это место ссылки», — Думаи выдержала его взгляд. «Не так, принцесса. Это место, где вы будете в безопасности, где, может быть, познаете довольство жизнью». «Нет!» — вскрикнула Сузумаи. «Дядя, пожалуйста, не отсылай Думаи!» «Ну-ну, ваше величество!» «Пожалуйста!» Она вдруг расплакалась. «Она мне сестра, единственная сестра. Хочу, чтобы она жила здесь!» Речной хозяин опустился на колени около трона. «Ваше величество, я ваш слуга», — сказал он. «Полагаю, мы придумаем, как позволить принцессе Думаи остаться. Я знаю, вас это утешит». Сузумаи закивала так, что корона на ней задрожала. «Но вашей старшей сестре грозит серьезная опасность. Ей нельзя больше сбегать из дворца. Она должна уважать меня как регента и повиноваться, чтобы не возникло ссор, и должна всегда выказывать почтение вам. Вы это понимаете, ваше величество?» «Да», — дрожащим голосом проговорила Сузумаи. «Пожалуйста, Думаи, скажи, что будешь». Это дитя 9 лет держали в покорности и трепете перед внучатым дядей. Еще одна серебряная Нойзекен. Думаи обвела глазами всех, весь колокольный двор. Отец вызвал ее, потому что она никому не отдавала своей верности. Сейчас она видела, что и ей ничья верность не принадлежит. «Я одна». Она стояла далеко-далеко от самой себя. «Я одна» и запуталась ногой в сети. «Нет, не одна». За стеной ее ждала дракана. Между грудями таился синий камень, и голос, который прозвучал у нее в голове, принадлежал не божеству и не женщине из сна, а ей самой. «Что ты делаешь?» Когда этот вопрос заполнил собой сознание, ей стало легко. Она не обязана вести эту войну, не обязана стоять здесь, силясь перехитрить речного хозяина, не обязана уподобляться ему, а в иные дни, казалось, очень похоже. Двор сделал ее безрассудной, недоверчивой и жестокой, едва не сделал жестокой. Ей вспомнилась певица богов с горы Ипьеда, та, что не желала себе другой судьбы. Та не нуждалась в короне, чтобы служить Квирике, чтобы служить народу Сейки. Что ни говори, Квирике она узнала раньше, чем увидела этот трон. «Ты — воздушный змей, радуга, всадница!» Эта мысль подарила ей робкую улыбку. «Где же твое место, как не в небе?» Не успев ничего обдумать, она шагнула к трону и, встав на колени, взяла Сузумаи за руку. «Ваше Величество, я вас люблю и почитаю как старшая сестра. Я не прошу у вас радужного трона. Вы не меньше меня вправе на нем сидеть». Она погладила сестру по щеке. «Мне придется снова уйти. Ненадолго. Но я всегда буду возвращаться». Сузумаи сглотнула, в глазах заблестели слезы. «Ты обещала больше не уходить». «Знаю». Думаи крепче пожала ей руку. «Извини, ты будешь меня защищать?» «Да», — прошептала Сузумаи. Думаи взглянула на речного хозяина, не сумевшего скрыть любопытство. Он гадал, каким будет ее следующий ход. «Я не желаю бороться с вами, когда враг угрожает острову. Я не желаю раскалывать страну изнутри», — Думаи обратила к нему лицо. «Моя мать когда-то была провинциалкой, как вы выразились. Она возделывала ячменное поле в Афе, а ее отец давным-давно управлял этой провинцией». В его глазах рыболовным крючком блеснуло внезапное понимание. Думаи не знала, догадывался ли он, кто такая Унора, или забыл о ней, едва та лишилась места при дворе. «Я, как певица богов, как всадница и как принцесса служу им», — говорила Думаи. «Больше всего в такие времена страдают от пожаров в провинции. У меня есть средства их защитить, и я вынуждена к нему прибегнуть». Рядом с ней тихо ахнула Никия. Речной хозяин молча разглядывал Думаи. Она видела, как тот готовится извратить ее слова, какая умственная работа идет за его глазами. «Я удаляюсь в изгнание, но не на Муисиму», — Думаи повернулась к знати. «Император Йораду желал создать второй источник власти. Тому свидетелями великая императрица и моя мать, дева-служительница». На нее уставились сотни глаз. «Я почитаю его волю. Я ухожу от этого двора и основаю свой в провинциях для защиты острова, чтобы дать его людям надежду, пока приход кометы не покончит с этим бедствием». Чтобы речной хозяин не украл ее последние слова, она прошла между расступившимися придворными, стараясь не слышать голосов, и вышла из зала, где немедленно вскипел шум негодования. Никия вышла за ней. «Думаи», — позвала она. Таня остановилась. «Я так мало для тебя значу, что ты навсегда повернулась ко мне спиной?» Думаи замедлила шаг и взглянула ей в лицо. «Скажи правду. Ты знала, что он собирается, пока меня нет, посадить на трон Сузумаи?» У Ники свело лицо от гнева. «Ты до сих пор считаешь меня его орудием?» «Ответь, Ники». «Нет же! И не подозревала, что он подстроит нападение на твоего отца. Мы обе знаем, что такое не в его обычае. В любом случае, уходя, ты даешь ему именно то, чего он добивался. Ты проиграла». Она протянула руки, прижала к вискам Думаи. «Я видела, сколько ты выстрадала за столь малый срок. Но вот так бросать ему вызов при всех его союзниках... Неужели ты не понимаешь?» «Наверное, не понимаю», — сказала Думаи. «Мне это не дано, Никия. Я не такая. Послушай меня. Уйдешь сейчас, Сузумаи остаток жизни проведет в кукольном доме. Еще не поздно притвориться покорной», — уговорила Никия. «Ты найдешь способы добиться своего». «Мой отец очень долго пытался и до самой смерти думал, что побеждает», — устало отозвалась Думаи. «Речной хозяин решил меня изгнать. Для блага Сейки мне лучше уйти самой, на своих условиях». Она повернулась к горе, к раскинувшемуся перед ней деревянному городу, к лесистым склонам. «Я не проиграла. Я просто выхожу из игры». «Ты Нойзикен. Тебе не выйти из игры. Это ты так думаешь. Потому что играла всю жизнь. Потому что не знала иного мира, кроме этого. Но я видела, какая ты за его пределами, Никия. Ты больше этого. Идем со мной». Думаи не помнила, сколько лиц сменила перед ней Никия, но никогда она не видела их все сразу. Сейчас ее черты были не личиной, а тончайшей вышивкой, составленной из мельчайших стежков чувств. Удивления, нежности, грусти, слишком много оттенков, мириады чувств, слившихся так, что не различить. «Эта просьба так много значит», — прошептала она. «Но мы обе знаем, что я не создана летать с тобой. Моя сила вырастает из него». На ее лице нарисовалась маленькая улыбка. «Верно», — сказала соправительница Якин. «Я — красота и серебро, и ничего больше. Цветок, выращенный для дворцового сада». Прежде Думаи могла бы с ней согласиться, но вместо того взяла Никию за руку и коснулась ее губами. «Прости за то, что наговорила тебе на севере», — тихо сказала она. Пожалуйста, позаботься о Сузу». Она тихо вернулась через двор туда, где ее ждала Фуртия-буревестница, и взобралась в седло. Никея осталась одна. Бледная, она обхватила себя за плечи, словно боялась расколоться надвое. «Фуртия, летим к горе Ипьеда». Думаи ухватилась за рог. Фуртия поднялась, и они, наконец, покинули дворец, взмыв к родной горе. Думаи не оглядывалась.